Вообще бездумно ловить или жрать мелочь не стоит. Тут явно есть крупные рыбы. Вообще, скорее всего, большая часть великих раши — это высшие духи во плоти, но есть и те, кто в астрале сидят, и они посильнее могут быть и могут не очень хорошо отреагировать на пришлого, который начнет беспредел. Вот понемногу, не привлекая внимания, или вообще договариваясь, ну или как сейчас, будучи в своем праве, все же сами первые полезли, так что какие ко мне претензии, можно и работать с духами. С ярмарки старейшина привезла не столько полезные вещи, сколько договоры на получение этих самых полезных вещей и информацию о интересных местах. Да, узнать о месте, куда в грозу постоянно бьют молнии, было очень полезно. Там духов молнии найти будет несложно, а там поймать и договориться насчет житья в татухе. О одном озерце в лесу тоже узнать было очень полезно. Там, судя по рассказам, засели не слишком сильные, но очень полезные духи. Полезность их оказалась в том, что там, судя по всему, в небольшое озерцо выходит прорыв энергии жизни, под действием которой водные духи ухватили себе новый аспект и занимались лечением чуть ли не всех, кто в озерцо лез. Если бы не лесная фауна, которая тоже не брезговала озерцом пользоваться, туда бы многие племена устраивали паломничество. Но даже так некоторые безнадежно больные туда отправлялись, чтобы подлечиться. После получения подобной информации даже пересмотрел свои планы насчет курса развития Ришари. Изначально думал делать артефакты, но теперь лучше повести их по пути тотального шаманизма, а вот производство артефактов оставить на себя. А то какими бы благодарными Ришари не были, через поколение другое, а может и раньше, доброго и щедрого меня могут забыть, особенно если сами всему научатся. Тогда надо будет и артефакты не слишком качественными делать, чтобы не на века были, а то опять же, если не будут нуждаться в новых артах, то и их производитель будет нафиг не нужен. Пока мой миньон страдал от женского внимания, в чем сам виноват был, нифиг всяких слишком крутых тварей пачками ложить, занялся подготовкой к первым тестам с духовно-магическими татуировками. Первым делом смотался до того озерца и перетер с местными обитателями. Духи оказались откровенно тупыми. Низшие, которым фартануло оказаться в месте выхода энергии. Лечили же они вообще задарма. Вот реально в качестве платы шла кровь из ран. Так что когда обрисовал, сколько они будут получать у меня на службе, эти пустоголовые чуть ли не передрались за право мне служить. Так, главное теперь не проболтаться о том, что к этому озерцу ходил, а то кто-нибудь может обидеться на то, что я оттуда всех духов забрал. Хотя свято место пусто не бывает, а к выходу энергии это относится еще больше. Скоро тут новая мелочь заведется. Вот только пока она откормится, пока аспект у себя прокачает, пока духовную руку на лечение набьет, в общем, качество услуг лечебницы лесное озерцо упало на пару порядков. Но зато старейшина, главная и не очень, жена моего миньона и еще 10 девушек обзавелись стильными татуировками и возможностью лечить почти любые раны с использованием воды. По факту они могли и конечность отрастить, не быстро, конечно, но могли. С этими духами контракт был не сказать, чтобы свободный, просто границы деятельности были широкая — лечить раны и болезни, а раны то бывают разные. Конечно, не все духи пошли в дело, забрал то я почти сотню, а в дело пустил только дюжину. И дело тут было не в моей жадности и нежелании резко всех сделать целителями, и не в том, что кандидатов не было. Все дело было в том, что даже на эту дюжину татуировок с горем пополам наскребли ресурсов. Нет, будь у меня уровень силы основы, то на многое можно было бы забить и тупо давить мощей, но у меня такой дури не было, а потому пришлось долго и нудно варить краску, закрепители, делать инструменты и подготавливать ритуалы. И все это требовало не только времени, но и ресурсов, а с последним была вообще беда. Хотя старейшина клялась и божилась, что договорилась о поставках нужных мне ингредиентов. Да, другие племена очень впечатлились сделанными мной артефактами и были готовы лезть в довольно опасные места за, казалось бы, совершенно ненужными им камнями и металлами. Да и сбор различных трав меня тоже интересовал, все же не успел еще разобраться со всем разнообразием местной флоры, да и с фауной стоило бы познакомиться поближе, особенно с магической, но желательно в уже не очень живом виде. Помимо этого радовал мой миньон, вот бы прошлому такое же рвение в магии. Того пинать приходилось и постоянно прямо или косвенно стимулировать на полезную деятельность, а этот сам пришел и попросил его отпиздить, то есть провести тренировочный бой, дабы впитать мою несравненную мудрость и опыт. У меня для тебя есть интересная новость. Решил после тренировки получше замотивировать своего миньона, обрадовав его скорой возможностью получения аналога магии. А, да, может, не стоило так по башке бить, что-то он слишком расфокусированным взглядом смотрит. Да и тормозит. У тебя в скором времени появится возможность молниями кидаться аки заправский ситх. А пошла реакция, подскочил, взгляд прояснился и смотрит на меня с надеждой. Предупреждаю сразу, это не магия, точнее магия, но не та, от тебя будет зависеть только указание цели, команда и подача энергии, за все остальное будет отвечать дух-контрактор. Все равно круто. Когда? Как только соберем все необходимые. Что нужно? Олег подскочил и был готов бежать, хоть на край света вот прямо сейчас. Много чего, и пока от тебя ничего не требуется. Часть материалов доставит к нам другие племена на очередную ярмарку, которую будем тут проводить. А вот о духе позабочусь уже я, ты их даже не увидишь, а потому и помочь не сможешь. Понятно. Немного расстроенно протянул Олег. А как это будет работать? Татуировку у своих жен видел? Угу. Вот так и будет, набью тебе еще одну тату, только в отличие от твоей, в ней никакого сакрального смысла не будет. Да, а я думал, это особая тату, да и красиво смотрится, а то, халтуры не делаю, а вообще узор сделал чисто из эстетических побуждений, так то важны только материалы, что на краску пошли и площадь будущего дома духа, форма узора не важна, можно и участок кожи просто покрасить, а можно и похабную надпись на задницу набить. Результат один и тот же. Эх, были бы материалы получше, можно было миниатюрные тату делать, а так один домик на пол руки пришлось набивать. Так дело только в качестве материалов. Нет, сила духа тоже играет роль. Хотя тут не так все просто, кто-то посильнее определенного предела просто не полезет в пусть и просторную, но некачественную жилплощадь. Нужны материалы другого уровня. И опять же, под конкретный тип духов надо подбирать свой набор ингредиентов для краски, ведь то, что идеально для водного духа, огненному категорически не понравится. Ну а так, в определенной градации размер тату играет значение, хотя если материалы более качественные, то не играет. Тут довольно много мелких и не очень нюансов. Интересно, а я такому смогу научиться? Разве что теорию, с практикой точно проблемы будут. Тату-то набить набьешь, а вот с духом уже будут проблемы, ведь если не договориться с конкретным духом, в домик может нелегал залезть. И тогда хрен знает, чего ждать. Может, будет пахать на общее благо, а может и угробить. Тут не угадаешь, а потому лучше не рисковать. Ну, теорию, думаю, все же лучше выучу, чтобы знать, да и для общего развития будет полезно. А ничего, что я не маг, на мне тату точно будет работать? Будет, просто платить будешь жизненной энергией, духи ее с удовольствием слопают. А я не сдохну от такой платы? Нет, у тебя благодаря татуировке и топору запас очень приличный. Да и я в контракт защиту от дурака обязательно внесу, так что сверх безопасного предела энергию потратить не сможешь. В этом-то и есть отличие от нормальной магии, все прописано и оговорено заранее, и за пределы не выйти. Подготовка к ярмарке шла полным ходом. Я работал, создавая кувшины для хранения крови и потрохов, свитки тоже делал, но это эксклюзив только для своих. Все же возможность выпотрошить тушку в спокойной обстановке, предварительно подготовившись к ее потрошению, очень многого стоит. Конечно же, пахал не только я, все племя пахало, все же быть принимающей стороной дело ответственное и значимое. Кому попало, такое не доверит, точнее вызваться может вообще кто угодно, вот только кто поедет к каким-нибудь доходягам, которые даже нормальный прием организовать не смогут. Вот-вот никто. А к нам собиралось очень много народу. Слухи о чудесных артефактах и обо мне разлетелись под другим племенам со скоростью духов, которым забашляли весьма щедро маны, так что к нам на ярмарку прибудут не только те, с кем договорилась старейшина, но и еще десяток племен разного калибра. Старушка от таких новостей хваталась за голову, по ее словам, такого масштабного сходника очень давно не было. С учетом того, что приходить караваны будут с большой разницей, все же обычно подбирают место, до которого всем примерно одинаково по времени добираться, а тут народ плюнул на то, что надо чуть ли не за две недели до мероприятия выдвигаться, так что сама ярмарка обещала продлиться рекордные сроки, а это значило, что надо было очень много подготовить, ну и конечно же не ударить в грязь лицом, так что все носились, как наскипидаренные, включая моего миньона, который носится куда-нибудь в горы или лес, был только рад. Ну да, страдал Олег, конкретно так страдал от повышенного женского внимания. Ня-ха-ха-ха. И я к этому косвенно лапу приложил. Олег и до этого был очень завидным женихом, а после того, как вернулся после ярмарки, стал еще завиднее, все же оброс очень солидным количеством имущества, да и крутую зверюгу завалил. Ну а тут еще я замутил татуировки с духами, то есть в глазах местных раздал способности исцелять раны. Причем тут Олег, раз я силушку раздал, да просто все в принципе, все-то думают, что я тут чисто из-за него, и вообще о помощи племени меня просит именно Олег, ну и распределением кому силушку дать тоже он ведает. Как-то так вышло, что получившие силу девушки, ну помимо старейшины и жен Олега, были теми, кто активнее всего к нему в койку лез. Вот остальные и решили, что это взаимосвязано. Ну и то, что его жены 100% получили силу, тоже играло роль, и все сделали выводы: буду женой, получу магическую силу. Да и жены Олега и старейшина получили самых сильных духов, остальным, понятное дело, выдал послабее, даже самых слабых. Просто вот чую, что на ярмарке, когда народ про целительниц прознает, за их внимание будут целые баталии устраивать, и с большой вероятностью случится так, что у нас в племени на десяток девок станет меньше. Ну а чё, они же не дуры и прекрасно понимают, что тут они одни из многих, а вот если в другое племя уйдут, то там будут на очень особом положении. Этот момент я тоже учел, и даже со старейшиной обговорил, потому и все, кто получил татуировку, были незамужними и молодыми. Сие будет рекламой наших возможностей, и позже позволит продавать возможность получить силу. То, что ярмарка затянется, даже хорошо, я собирался и численность нашего племени повысить, наделив целительными тату десяток парней из безрогих, они с таким даром станут очень завидными женихами и точно по паре жен смогут обеспечивать. Пов Олег Павлович Карлов, оверлорд в очередной раз поразил и удивил. Я наивно думал, что он будет исцеляющую плиту делать, как в том странном комплексе на острове посреди озера, куда нас всех призвали. Но нет, оверлорд оказался весьма прагматичным существом. Он учел, что кочевникам таскать с собой здоровый булыжник будет не очень-то удобно, а оставлять его где-то и каждый раз к нему ходить тоже не лучшая идея. Хотя мои мысли на этот счет оказались ошибкой. Позже, когда появилось немного свободного времени, оверлорд мне целую лекцию по поводу того, что как и почему было сделано. Плиту он делать не стал не по причине заботы о удобстве племени. Все дело было в том, что татуировки с духами для Ришери были самым подходящим вариантом, так как магии они научиться не могут. И пусть артефактами они пользоваться смогут, но вот татуировки для его планов лучше, да и свои плюсы также имеют. К примеру, артефакт проще потерять или украсть, да и сломать тоже можно. Также при желании и упорстве артефакты можно повторить, что люди из комплекса доказали. А вот с татуировками такое не пройдет. Даже если разгадать секрет краски и повторить рисунок, работать это не будет, ведь договор с духом оверлорд заключал в частном порядке, и тату к нему не имело никакого отношения. Ну и в отличие от артефактов, татуировки передать по наследству не выйдет, вернее, без помощи оверлорда, который может договориться с духом и перенесет его из татуировки умершего в татуировку нового владельца. Подобное поведение мне было понятно, и я его одобрял. Все же не очень хотелось бы в один прекрасный момент осознать, что ты теперь нафиг никому не нужен, так как все, что ты умеешь делать, научились делать другие. Конечно, подобная ситуация с Ришери кажется не особо реальной, но лучше подстраховаться. Но главное, у меня будет магия. Ну не совсем магия, но все равно круто. Конечно, оверлорд меня обломал с большим набором заклинаний, сказав, что на мне места только под один дом духа хватит, и рекомендовал духи молнии как самого универсального и убойного товарища из тех, что можно достать сейчас. Ну да, лечебный дух мне не сильно нужен, благодаря уже имеющимся тату на мне все заживают как на собаке, да и мои жены теперь обладают лечебными способностями. А вот дальнобойной атаки мне очень не хватает, как вспомню тех гиен, так глаз дергаться начинает. Но вот если будет у меня молния, то бегать за ними не придется, с расстояния поджарю. Вот только пока мечты о метании молний с рук остались только мечтами. Оверлорд сказал, что пока нет ни достойного духа, ни ингредиентов для краски, так что пришлось гонять гиен и прочую живность вокруг стоянки старым способом. А гонять пришлось очень активно, это вообще нормальная практика перед ярмаркой, все же сюда прибудет очень много народа и приведут они с собой много животных, которые привлекут хищников. Так что если не отогнать и не перебить тех же гиен, Пришлые, привлеченные стадами, могут с местными специй решиться на нападение, да и других хищников стоит проредить. Народ к этому делу подошел с большим энтузиазмом, ведь теперь с группой охотников ходили девушки со способностью к исцелению, что позволяло не так бояться полученных ран. Тех же змей теперь чуть ли не на живца ловили. Раньше старались их высматривать заранее, чтобы не укусили, а сейчас специально носились по местам, где пасли стада, заставляя змей атаковать. Укус, конечно, неприятен, но местные к боли относились спокойно, немного потерпеть боль были согласны все. Яд же, который представлял основную опасность, наши новые целительницы выводили из организма на раз и последствия быстро убирали. Зато змеи на довольно большой территории вокруг стоянки вывели под корень, и теперь не стоило переживать насчет того, что скотину во время выпаса такая гадина покусает. Я же занимался более ответственным делом. С группой охотников отправился снова охотиться на крупную магическую живность в горах. В этот раз с ними отправилась Рура в качестве отрядного целителя. И наличие целителя охотники оценили очень высоко, ведь без травм, несмотря на все мои старания, охота не прошла, но обошлось без смертей, что не могло не радовать. Добычу же мы взяли просто огромную. Помимо шести ящериц, опять пришлось повозиться, но в этот раз мы заранее обговорили стратегию, и остальные не пытались убить твари, а именно отвлекали их так, чтобы ко мне подходила только одна, максимум две зверюги за раз. Нам встретила Грага. Монстр это неубиваемый, ну до этого момента. Вообще эта тварь очень похожа на черепаху, у которой на панцире росли деревья и кустарники, причем с плодами. И вот идешь и видишь такой вот плодородный холм, своеобразный оазис. Вот только подойдешь слишком близко, и из основания холма выстрелит. По скорости броска это кроме как выстрелом назвать не получалось. Зубастая башка на длинной гибкой шее и оттяпает от тебя кусок побольше, если не целиком заглотит. Прикол в том, что панцирь мог закрывать входные отверстия, которых было 6 штук. Вот только тело твари к панцирю привязано не было. Нет, зверюга панцирь реально носила, но как выяснилось при разделке, соединение с телом осуществлялось очень эластичными щупальцами, которые позволяли твари внутри панциря вертеться на 360 градусов. В результате атака могла прилететь из любой дыры. К тому же тварь открывала панцирь только в момент атаки, а после закупоривала его. Видела она, судя по всему, используя что-то типа геолокатора, ориентируясь на мельчайшие вибрации земли, так что атаковать кого-то слишком опасного не стало бы. А вот подходящую жертву атаковала в самый подходящий момент. Вы наткнулись на этого монстра случайно, и так как охотники на опыте предков знали, что это за тварь, то решили обойти ее по широкой дуге. Вот только дуга оказалась недостаточно широкой, или просто тварь более крупной, чем те, о которых рассказывали те, кто видел эту тварь в действии, так что она атаковала. Вот только ей не повезло выбрать своей целью меня. Первую атаку мне, пусть и с ранами, но отбить удалось. А после я подлеченный в режиме берсерка, мне, блять, ногу чуть не откусили, а вместе с ней и кое-чего очень важного. Рура именно эту часть в первую очередь принялась, когда лечила меня, пошел ломиться в гости к твари, и проломил створку, которой она закрывалась. Вот у себя в домике тварь оказалась совершенно беззащитной, ей для атаки надо было время для подготовки и дистанция, чтобы выстрелить своей башкой. А вот без этого она оказалась не так опасна. Оверлорд приращенной нами черепашке обрадовался просто неимоверно, и даже пиздюлей за угробленный свиток 3 свитка не выписал. Да, запечатать труп черепахи удалось, вот только свиток продержался недолго, но в нем стояла та самая защита от дурака, ну или жадность оверлорда тут играла большую роль, так что свиток начал дымить, а после просто выплюнул из себя свое содержимое. Мы тогда прикинули время, которое свиток продержался, прикинули количество свободных свитков, и решили, что хватит. Оставлять такое сокровище никто не хотел, остальных охотников чуть ли не перло от осознания того, как они будут гостям рассказывать, что своими глазами видели, как была убита зверюга, считающаяся неубиваемой. Ну и наличие панциря на нашей стоянке поднимет авторитет племени выше облаков. Ну и я считал, что оверлорд заинтересуется такой тушкой, ведь магии в ней явно было до хрена. Без нее такое существо просто физически не могло не то что существовать, но и просто появиться на свет. Так что мне пришлось отделиться от остальных и на полном ходу бежать к стоянке, по пути еще раз перезапечатывая тушу зверюги. После оверлорд мне объяснил, что сделал с панцирем. Как оказалось, зверюга была не совсем мертвой, точнее ее душа осталась серьезно привязанной к панцирю, А оверлорд ее смог в этом панцире заточить. Он вообще долго там лазил и все племя напряг работой по обработке панциря и помощи в подготовке всяких магических манипуляций, даже у пары человек по рогу обломали. Но те не возражали, так как оверлорд им такую компенсацию пообещал, что те были готовы и со вторым рогом расстаться при необходимости. И пусть оверлорд попробовал мне объяснить то, что он сотворил с панцирем, но понял я из этого крайне мало. Только то, что душа монстра теперь в нем заточена и растущий на панцире сад будет подпитываться ее энергией, точнее благодаря тому, что там накрутил оверлорд, вроде как нечто похожее на мою татуировку. Панцирь будет собирать окружающую энергию, душа монстра будет ее перерабатывать или конвертировать и пускать ее на растущие фрукты, которые по своей полезности не будут уступать потрохам крутых монстров. Ну а сам панцирь оверлорд забрал себе как свою резиденцию или скорее даже храм. Да, последнее будет очень верным определением, так как на него уже давно начали молиться. А теперь после того, как он на радостях выделил тем пожертвовавшим рок охотникам татуировки, что позволили им пускать воздушное лезвие с рук, вообще в его божественности уверились. Вот только из-за этого у нас опять начали гореть все сроки. Ну да, остальные охотники притащили те 6 туш ящерицы и еще кое-кого по дороге завалили и упаковали. И судя по тому, какие они ходили довольные и какие благодарные взгляды бросали на мою жену, их подвиг не обошелся без серьезных ран, которые она вылечила. Думаю, что без нее треть охотников могла не вернуться вообще, а еще часть остаться инвалидами. А так они, крутые охотники, даже без моей помощи довольно здоровую зверюгу завалили. И да, убитый Мидарш вызывал уважение, эта огнедышащая тварь была раза в полтора крупнее той, что прибил я, так что им реально есть чем гордиться, и судя по тому, какую активную деятельность развели охотники вокруг целительниц, скоро будет пополнение в семьях. Но последних двух ящеров мы разделывали под восхищенные взгляды первых гостей, которые охреневали с того, что нам удалось дотащить столько до стоянки. Панцирь же их вообще в божественный трепет привел, как и его жилец. Ну да, самый настоящий великий Раши, да еще и настолько положительно настроенный к племени, про такое точно будут легенды слагать. Вот только мне от всего этого перепала немалая доля славы, и бегать за мной стали еще больше и активнее. Хотя я думал, что уж больше просто нереально, оказалось еще как реально. Но самым страшным было во всем этом было то, что Рару и Рура походу гонять как раньше конкуренток не собирались. Потому как они мечтательно улыбались и поглаживали свои животики, я понял, что все – залет. Хотя чего еще ждать после всего того, что между нами каждую ночь было? Презервативов тут нет вообще, про всякие противозачаточные зелья тоже не слышали, так что неудивительно. Но если с этим я еще мог смириться, хотя и было как-то не по себе немного, то вот с тем, что они на отгон конкуренток забили, мне не нравилось. Сам-то я как-то не нахожу в себе силы хватать девушку за волосы или рога и вышвыривать прочь из юрты. Серьезный же разговор с моими женами принес результат, вот только не тот, на который я рассчитывал. Те на мои слова о том, что ко мне всякие левые лезут, покивали, согласились, что не дело это, что всякие левые уродины и неумехи лезут, и пообещали подобрать пару-тройку хороших умелых девушек, и решили, что с таким ответственным делом спешить не стоит. Вот прибудут гости, выбор будет побогаче, вот тогда и можно будет выбрать. И самое смешное, что я через недельку-то начал думать, что идея эта неплохая. Ну да, привык малость к активной половой жизни с парой роскошных экзотических красоток, вот только они после того, как забеременели, всякое желание утратили, точнее бросили все силы на обустройство быта. Предложение же найти еще девушек было вызвано тем, что они теперь птицы важные и у них очень много дел. Ну да, в исцелении не только соплеменники нуждались, животных тоже надо было лечить. Да и у Рару была куча дел со старейшиной и обучением у оверлорда, какому-то аналогу магии. Рура же просто не могла физически справиться со всеми бытовыми хлопотами нашего слишком разросшегося хозяйства. Так что, похоже, мои женушки больше думали о том, чтобы себе жизнь облегчить, а не мне. Нет, обо мне тоже думали, но думаю, мои потребности в их списке стояли вместе так на третьем. Ну да ладно, все равно я больше жду момента, когда оверлорд выполнит свое обещание и сделает мне татуировку с духом, и я получу возможность метать настоящие молнии. Глава 60, Аватара 02. Да, вот вроде бы не слишком сильно и пакостил совету Кондракара, а вышло так, что они в такой глубокой жопе оказались, что даже как-то неудобно перед ними. Самое же забавное то, что в глазах остальных я вообще не при делах. Да, Моя встреча с Корнелией и последующий с ней разговор еще долго будут греть мое светлое и доброе сердце. Таранис и Рмейто уже были просвещены по ряду моментов, потому не пребывали в таком глубоком шоке, да и свою картину мира склеить к тому моменту успели. Хотя после каникул на Замбале у них картина мира сложилась своеобразная, если быть вообще точным, она просто перевернулась вверх тормашками. Теперь, по их мнению, совет Кандракара — это вселенское зло в последней инстанции, к тому же подлое зло, которое честно сражаться не хочет, а натравливает одних невиновных на других. Да до меня записали в невиновные. Вилла и Леон меня так расхваливали и о моих злоключениях, в которых, понятное дело, виноват Кандракар, столько рассказывали, что я после проверился на наличие у меня над башкой нимба, и не начали ли крылья на спине пробиваться. Но вроде ничего такого не было, но все равно на икону как святого можно было меня ставить. Самое забавное в том, что простые жители Меридиана реально вспоминали мое узурпаторское и тираническое правление, как светлые времена. Ну да, при Леон вроде как катаклизмов меньше стало, урожаи повысились, и вроде как зашибись теперь жить. Вот только сама Леон кошмарить народ стала так, что меня начали с ностальгией вспоминать. При Леон же за любой намек на помощь или сочувствие повстанцам или Кандракару сразу без суда и следствия тащили на рудники, да и нововведениями она народ, который столетиями жил без изменений, застращала дайкоты. Призрак Задолбатуса пусть и реже теперь ей является, но все же визиты наносит, и Леон после этих визитов затевает бурную деятельность по повышению уровня жизни в королевстве и его укреплению. Седрик бедняга уже пятую фирму на земле открыл и задолбался гипноз использовать на людях, а все потому, что Леон не только ресурсы решила с земли тащить, она решила, что нужны специалисты. Я ей, кстати, идейку чисто по приколу подкинул, точнее подкинул идею в виде манги Виллу, а та своей подруге рассказала. Вот Леон и напрягла Седрика создать на земле видимость тайного государственного объекта, набрать туда молодых специалистов, навещать им Рамина на уши о том, что есть технология перемещения на другую планету посредством портала «Правда» в один конец, и им типа там надо будет установить контакт с местными, ну и влиться в их общество. Бедняга Седрик умудрился создать бутафорию звездных врат с кучей лампочек и прочей высокотехнологичной мишурой, Вилл же в них открыла дырку в завесе, так что смотрелось реально внушительно. Самих же кандидатов подбирали из одиночек или тех, у кого шило в жопе, и те сами наплели всем своим, что сваливают к черту на кулички, и дозвониться или еще как связаться с ними не выйдет. Ну а по прибытии космонавтов встретили местные, ну и королеве представили, ну а та в свою очередь снизошла до того, чтобы позволить им тут обустроиться и сделать этот мир лучше. Так вот, перед Корнелией я предстал весь такой в белом и ни разу не в черном свете. Хотя новость о том, что у ее сестры уже нет силы сердца земли, причем давно, ее ошарашило, и меня попытались обвинить в злодейских кознях. Вот только не вышло так, как сердце земли не у меня, а у Сьюзен, которая быстро поставила Корнелию на место, задавила ее аргументами и ответственностью. Бедняжка ничего не смогла противопоставить такому напору, да и сама осознала, что выкинь что-то ее младшая сестренка, с последствиями разбираться придется ей одной, ну максимум Хайлин прилетит с парой мудрых советов от своей бабушки и совета Кандракара. Да и пробовала она уговаривать Лилиан чего-нибудь ей отдать во временное пользование, мелкая на это упиралась рогом, видать думала, что Канелия прознала про ее секретную волшебную палочку и хочет себе забрать, а потому на любые попытки что-то выпросить, ну да я сказал мелкой, что отобрать силой палочку не могут, а вот если сама отдаст, то все заберут с концами. Лилиан устраивала такой скандал с привлечением тяжелой артиллерии в лице родителей, которые не забыли о косяках и похождениях Корнелии, что у блонды были обоснованные сомнения в том, что она сможет забрать у сестры силу сердца земли. Так что в случае пробуждения силы ей осталось бы только разбираться с последствиями, а Сьюзен очень красочно расписала эти самые последствия и потыкала в Виллу пальцем, говоря, что вот даже таким такую силу без чуткого руководства взрослых доверять опасно. Сьюзен вообще, получив силу сердца земли, застроила Виллу до такой степени, что та попросила политического убежища у Элеон. Вот только от похода в школу Виллу это не спасло. Сьюзен наловчилась работе с сердцем и проколы на Меридиан делала, несмотря на все старания Виллы и Леон завесу удержать. Хотя вот вроде, как у этих двоих дурной мощи больше, но все же перед Сьюзен обе сливались в момент, хотя да, психология, да и давить силой они, понятное дело, не пытались, все же Сьюзен в положении. Зато меридианцы прониклись. Вид того, как некая особа, которая, как выяснилось, жена великого князя Фобоса, утаскивает, держа за уши королеву и обладательницу сердца Кондракара, в портал, стражу и всех, кто это наблюдал, впечатлил. Теперь на меня реально молились и смотрели, как не знаю на кого, ведь я мог Сьюзен приструнить, ну как приструнить, убедил больше королеву за ухо не оттаскивать, ну по крайней мере прилюдно. Так что у Корнелии капитально потрескалась и развалилась картина мира. Совет Кондракара пугал ее тем, что Фобос доберется до ее сестры и заберет ее силу и поработит землю. Вот только выяснилось, что уже давно добрался, силу забрал, вот только мало того, что этого никто не заметил, так и порабощения чего-то не наблюдается, либо все уже порабощены и тупо этого не заметили, либо этого самого порабощения и нет. А когда Корнелия узнала, что сердце Кондракара увилло, и та в любую секунду может завесу снять, да и силу у нее отобрать никак не выйдет, то вообще в осадок выпало. Виллу, кстати, получила на орехи от Сьюзен за то, что Хайлин от силы сердца Кондракара не отключила, когда их с Коргой полиция повязала. Из-за этого Корга смогла телепортироваться, используя силу своей внучки. Виллу прям при Корнелии взяла да отрезала подпитку от сердца Кондракара всем. Причем момент она подгадала очень удачный, хотя тут имеет место быть удачное совпадение. Как доложил мне позже дух, что прятался в тени Ян Лин, она за компанию с внучкой с советом Кондракара в этот момент, как раз обсуждала, как вселенское зло в моем лице побеждать. И тут бац, и у Хайлин подпитка от сердца отрубается, а теневые эромеры делают ПФ и исчезают в облачках белого дыма, разве что завеса осталась на месте стоять, ее Виллу трогать запретил. Сейчас она реально защищает Меридиан от того, чтобы всякие к нам в гости с армиями нагрянули. Совет Кондракара же от вида того, что эромеры сделали ПФ, отложил кирпичи на вторую крепость и поднял такую панику, что любо-дорого было посмотреть. Особенно радовал их лидер Оракул. Тип, несмотря на всю свою оракульство, ни хрена напророчить не смог. Ну да, привет от основы, его неведомости хреновости мне передались отчасти, так что хрен всяким провидцам, а не видение будущего с моим участием. Хотя от его пыжинья, казалось, что вот-вот ежика родит, был толк, духа в тени Ян Лин он спалил. Правда, дух оказался опытный и оперативно использовал 101 прием карате, так что отловить или уничтожить они его не смогли, но на него списали все свои злоключения. Типа это Фобос подослал демона, и тот взор Оракула затмил, все их планы узнал и испохабил, ну и конечно что-то гадкое и подлое с эромерами сделал. В общем, во всем виноват Фобос. Прям гордость берет. Вот вроде ничего из этого не сделал, а мне столько достижений приписали. Корнелия, кстати, оказалась не такая натуральная блондинка. Она очень быстро посчитала количество сердец в наших добрых ручках. Про то, что у меня тоже есть, решил не распространяться, пусть всяким умным сюрприз будет, и выходило 4 сердца против 0 без палочки у Кондракара. Ну и осознала, что совет Кондракара ей вообще ни разу не нравился, и ей с ними вообще не по пути, и вообще они ей голову задурили. Насчет повстанцев и того, что Элион народ кошмарила Корнелия после рассказов Танани и Ирмы о их каникулах на Замбале, тоже мнение изменило. Про Колебас, которым у них вроде как чего-то там намечалось, это краем уха уловил, когда девочки между собой шушукались, она теперь и слышать не хотела. Ну да, он же лидер повстанцев, а повстанцы показали себя не в самом лучшем свете. Танани и Ирма в красках рассказали, каково им было в клетках, и какую роль в этом сыграли повстанцы. Или он же позже нанесла визит вежливости на Кондракара и поинтересовалась у ни разу неуважаемого совета, а какого детородного органа вы в мой мир лезете? Совет я реально заподозрил в употреблении особо забористых грибов, так как они опять попытались ездить ей по мозгам и пихать вину за все на меня. Это ли он взбесило капитально? Ну да, я-то вообще от военных действий ее отговаривал, и участвовать во всем этом не хотел, вообще появляясь на Меридиане только, когда меня выдергивали туда по просьбе, а так занимался работой в кафе. В общем, на того, кто во всем виноват и кто ко всему плохому подстрекает, я в глазах или он ни разу не тянул. Нет, устраивать казни или он не стала, но предупредила, что если еще раз сунуться, она вернется, и так легко они уже не обделаются. Да, слишком она добрая, и совет эту доброту за слабость принял, и начал качать права, требовать и даже карами грозить. Эти уроды потребовали, да-да потребовали, чтобы или он вернула сердце Замбалы, а Виллу вернула сердце Кондракара, ну и чтобы Сьюзен вернула сердце земли истинной владелицы. И вот какого хрена я не отправился на переговоры с ними, ну или хотя бы духов не отправил. Эти мудаки точно по мозгам девочкам чем-то проехали. По-другому я объяснить то, что или он вернула сердце Замбалы, а Виллу сердце Кандракара просто не могу. Хорошо, хоть Сьюзен с ними не ходила, да и сами девочки, представив, что надо будет чего-то у Сьюзен требовать, решили, что им еще жить охотой, и ответили категорическим отказом. Да и вообще, сердце земли в руках уроженки этого мира, так что не ваше дело. За такие фортили девочкам за компанию Сьюзен устроил выволочку, да и они сами осознали, что капитально лоханулись. Элион даже порывалась вернуться и на сей раз поговорить насчет того, что им по мозгам поездили. Благо успел отвесить ей подзатыльник и напомнить, что теперь у совета Кандракара их стараниями два сердца, а у нее одно. И то, что Хайлин с сердцем Кандракара наперевес и Кадма с сердцем Замбалы не прилетели на Меридиан всех спасать, заслуга Сьюзен, и примерный паритет по силам между нами. Вот отожми или уговори они передать нейтральной стороне сердце земли, тогда бы да, уже можно было встречать гостей, которые будут нести добро и причинять справедливость, ну и устанавливать тот порядок вещей, который им удобен. То есть у Элион силушку отберут и передадут какой-нибудь дуре, которую сделают новой королевой Меридиана, ну а вселенское зло и прочие предатели скорее всего отправятся на пожизненные каникулы на Замбалу или еще куда, может и в тюрьму в бесконечном городе устроит. Но пока у нас вроде как два сердца против двух, они скорее всего не рискнут напасть, пока. Да и сердце Кандракара своенравное и привыкло работать по одной схеме, точнее они привыкли держать обладательниц его силы под своим контролем, так что пока не наберут новых стражниц, то рыпаться пока не будут, но вот уколов из-под тёшка точно стоит ждать. Долго подлянок от совета ждать не пришлось. Эти милейшие и добрейшие люди вернули старую коргу с внучкой на землю и подтерли, уже более основательно, память полиции и людям. Настолько, блять, основательно, что нам скоро придется нахрен валить с земли на Меридиан. А все потому, что про такую земную хрень, как компьютеры, базы данных и серверы, эти дегенераты не знали. Старая корга и ее внучка, у которой ветер в голове гуляет, тоже ни-то не знали, ни-то понадеялись на то, что мудрый совет все разрулит. Ага, разрулил. Теперь от правительственных агентов в городе не протолкнуться. В школе за две недели по разным причинам поменялись все учителя, да что там учителя, все, бля, от директрисы до уборщика были правительственными агентами под прикрытием. Как и десяток новеньких переведенных учеников, половина из которых набивалась в друзья. Ну и в ресторане «Серебряный дракон» большая часть персонала поменялась. Ну да, прям череда несчастий с работниками случилась, то ногу сломает на ровном месте, то еще что, а кому-то повезло, и он нашел работу в другом месте с более выгодными условиями. В общем, семейство Лин оказалось под очень плотным правительственным колпаком. Вот только мы их предупреждать об этом не стали, а вот остальных девочек предупредили, и предупредили о том, что предупреждать всяких тупых узкоглазых, из-за которых нам в случае чего придется эвакуироваться на Меридиан, очень не рекомендуется, а то обижусь и свое звание вселенского зла оправдаю, и их эвакуировать не буду, и ждут их подвалы какого-нибудь правительственного бункера, где их по десятку разных колбочек с растворами распихают. Совет Кандракара, кстати, завесу так и не снял с Меридиана, видимо, не потому что боятся, что мы к ним опять в гости заглянем, а потому что надо новых избранных натаскивать, а на чем это лучше всего делать, как не на дырявой завесе, отгораживающей измерение вселенского зла от всех остальных добрых и светлых миров. Ох, как же я ржал, когда подключился к аппаратуре федералов и слушал вступительную речь Ян Лин для нового состава стражниц. Меня хнык-хнык-хнык понизили до приспешника вселенского зла, а назначил совет Кандракара на эту несомненно высокую и почетную должность Элион. Эти кадры в кои-то веки после визита вежливости от Элион таки включили мозг и начали собирать информацию, даже Корнелию на инфу потрясли, и выяснили, что Фобос вроде, как и не при делах. Нет, Фобос, конечно, злодей и негодяй, пользующийся подлыми и коварными трюками, но вот его сестра оказалась истинным злом. Ну да, по показаниям свидетелей я вообще на землю давно свалил и особо не отсвечивал после того, как нашел Элион и вернул ее на Меридиан. А вот сама девочка, которую эти мудрецы считали подвергнутой гипнозу или еще какой промывке мозгов, оказалась ни разу не под контролем. Во время визита вежливости они в этом полностью убедились, сами на мозги накапали. И вот выходило, что истинное зло ни разу не Фобос, я типа меньшее зло. Так вот, Элион в иллюзии для новых стражниц была изображена этаким демоном, светящимся красным глаза, вздыбленные волосы, клыки, похожие на вампирские, ну и конечно внушительный маникюр, но главное выражение лица всех нах порешу. В новой интерпретации я подлый и коварный прислужник вселенского зла в лице, или он последнюю спрятал на землю, чтобы там она смогла набрать силу и найти себе приспешников. Ага, Виллу была записана в миньоны Элион, впрочем, как и Сьюзен. Типа Фобос ни разу не терял Элион, а регулярно мотался на землю, получал ценные указания от вселенского зла и в меру своих скромных возможностей тиранил несчастный народ Меридиана. Но вот истинное вселенское зло набрало силу и подло и коварно, а главное без всякой причины атаковало мирную Замбалу, устроив чуть ли не геноцид местным жителям. П.Ф. Не вышел у Элион геноцид бревен, сама она была занята Кадмой, а солдаты эту их броню сна, которую часть деревьев применила, когда почуяли, что дело пахнет паленым деревом, пробить не смогли, да и больше на повстанцах сосредоточились, сжигая деревья по остаточному принципу. Ну а после захвата Леон просто ушла, не став превращать леса в выжженную пустошь. Хотя по рассказам Ян Лин как раз таки выжженную пустошь Леон там и оставила. Ну и конечно про жуткие зверства и казни без суда и следствия над ни в чем не повинными повстанцами Ян Лин рассказать не забыла. С повстанцами, кстати, ситуация очень интересная. Леон их казнить не стала, а сослала на рудники. Пусть при задержании на Замбале большая часть этих повстанцев склеила ласты из-за оказания сопротивления при задержании, но вот остальные оказались на рудниках, откуда их Калиб, которому совет задарил зуб Тонга, благодаря которому этот борец за все хорошее и против всего плохого пробрался на рудник и всех своих дружков, плюс еще кучу обиженных на все и всех, вывел. Или он из-за нового или скорее восстановленного старого повстанческого движения бесилась жутко, ведь эти уроды теперь не только на Меридиане сидели, а чуть что тут же сваливали в другие миры благодаря артефакту, ну и пакостили с его помощью. Так вот, интересность была с тем, за что повстанцы теперь боролись. Калиб, видать, на земле слишком долго проторчал и наслушался про равноправие, демократию и прочую ересь, так что теперь ему только броневика не хватает, чтобы вещать про то, что землю крестьянам, и прочее, прочее. Да-да, эти кадры хотят свергнуть правящую династию и устроить выборы правителя. Так что новые стражницы помогают не просто повстанцам, а борцам за свободу и демократию. Новеньким, кстати, и думаю даже федералам, которые этот концерт по заявкам Совета Кандракара слушали, подобные лозунги и методы пришлись по душе. Ну да, а как не прийтись, ведь это совершенно нормально — свои войска отправлять в другую страну, чтобы помогать там строить демократию. Куча отбросов, которая решила, что всем остальным слишком хорошо живется и надо бы всех с ними уравнять. Я когда эту запись показывал вечером своей семье, наслаждался картиной, не той, что была на экране, а той, что была на диване. Конечно же, не предупредил, что именно на диске, который я принес, точнее сказал, что там не то комедия, не то трагедия, не то вообще ужастик, в общем, каждому заходит по-своему. Ну, все собрались на диванчике, или он для такого дела даже кошмарить Меридиан перестала, решила сделать небольшой выходной, попкорн приготовили, колы в стаканы налили, в общем, все как полагается. Ну и запустил я зрелище, одновременно с этим включая камеру, что будет снимать диван, на котором мы все разместились. Только надо будет потом свою слишком довольную рожу зацензурить, а то Леон и Вилл обидится, и могут выразить свою обиду физически, может даже ногами. Да, Элион после просмотра явно решила свое новое звание оправдать и закошмарить не только повстанцев на Меридиане, но и новым стражницам веселую жизнь устроить. Еле отговорил, сослался на колпак от федералов и еще хрен пойми кого. Вообще обкладывают реально плотно, у всех участников соседи съехали и новые заселились, на роботе тоже текучка кадров образовалась. Да эти кадры даже пытались моих официанток завербовать или заменить. Обломались, понятное дело, и теперь еще и меня пасут, вот только ничего напасти не могут, вся их прослушка и наблюдение видит только то, что надо мне. Так что за пару дней наблюдения они не без легкого внушения сделали вывод: официантки не люди, а хозяин кафе вообще ни о чем не знает или под гипнозом, а значит, не интересен. Вот только начальство и аналитики, которые были далеко, настучали умникам по кумполу. Ну да, Виллу то некие личности слили, точнее ее общение с фигурантами по делу, да и под меня копать начали, да и с Элион все мутно было. Мои копошения на этот счет проходили поверхностную проверку и запросы, но вот углубленного копания не выдержали. Благо, для федералов понятное дело, на захват они не решались, Ян Лин дура такая телепортацию засветила, и теперь федералы ломали голову, как удержать во время допроса и вообще захватывать. Нет, захватить то они как раз очень даже хотели, и не обязательно живыми и здоровыми, но пара весьма дальновидных личностей сочла за лучшее понаблюдать, узнать, кто такие и откуда, возможно, выйти на других гостей, узнать возможности, и вот только после этого уже захватывать. Ну а новым стражницам и совету решил сделать бяку, а то у меня Нериса уже пылью покрылась, так что прокачаю ее Малиха, да на пару миров типа Аркадии натравлю, пусть хоть одним сердцем обзаведется, ну и начнет кошмарить стражниц. ХМ отдать ей приказ собрать свою старую гвардию, ХМ да, думаю стоит, заодно сердце Замбалы отожмет, а там видно будет. А вообще как бы федералы стражниц тупо не уконтропупили. Надо для Виллы и Сьюзен защиту сделать, ну так на всякий случай, а то ведь если с ними что-то случится, на одну Америку на земле станет меньше. Эшли Дей пребывала в полном ахуе. И если то, что родители неожиданно сорвались с насиженного места и переехали в какой-то средней задрипанности городок, было просто шокирующим обстоятельством, то вот знакомство с еще тремя новенькими, с которыми неожиданно нашлись общие интересы и темы для разговоров, в особенности то, что их родители точно так же съехали с катушек и неожиданно решили поменять обстановку, было странным. Хотя Бонни на слова Келли о том, что это странно и подозрительно, и вообще попахивает правительственным заговором и вмешательством рептилоидов с Альфа Центавры, только пожимала плечами. У ее мамы это уже третья смена обстановки за этот год, а год еще не закончился, так что она не удивится, если через пару месяцев они опять переедут. На фоне этого довольно навязчивое приглашение в семейный ресторан от местной девочки Хайлин для всей их компании было не таким уж и странным. Вот только это было только начало. Бабушка этой самой Хайлин показала и рассказала такое, что правительственные заговоры и рептилоиды с Альфа Центавры нервно курили в сторонке. Эшли и подумать не могла, что есть другие миры, и один из этих миров захвачен силами зла во главе с темной королевой Элеоной и ее братом коварным и подлым князем Фобосом. Помимо этих злодеев, которые несли угрозу всем мирам и в особенности Земле, вот прям спокойно спать и есть не могли, пока на Земле все в порядке было, были еще предательницы из прошлого состава стражниц. Ян Лин насчет этих девочек предупредила отдельно, и настоятельно не рекомендовала вообще с ними разговаривать, ибо они своими лживыми речами могли сбить их с пути истинного. Эшли считала это странным, ведь выходило, что 4 из 5 оказались предательницами. Но Ян Лин пояснила этот момент. По словам старушки, коварный князь Фобос подослал к ним свою приемную дочь, которая в коварстве и подлости не уступала ему самому. Темная же королева также не сидела без дела и втерлась в доверие другой стражницы, которая также являлась сестрой обладательницы силы сердца земли. Сделано это было явно с целью добраться до силы сердца и внести еще больше разлада в ряды стражниц. И этим злодеям подлостью и коварством удалось обмануть невинную маленькую девочку и заполучить сердце земли. Это означало, что земля уже в огромной опасности, и если бы не совет Кондракора и завеса, то все было бы вообще ужасно. А так завеса отделяет Меридиан от всех других миров и не дает темной королеве вторгнуться на землю. Но Меридиан не мир зла. Большая часть его жителей – это ни в чем не повинные люди, которые страдают под гнетом и тиранией темной королевы Элеон. Но есть и те, кто самоотверженно борется с тиранией темной королевы, и стражницам следует оказать посильную помощь повстанцам. Во все это Эшли верила с большим трудом, но первая же демонстрация силы сердца Кондракора выгнала все сомнения из головы. Конечно, Эшли было немного обидно из-за того, что у нее единственной не было активных сил. Вот у Келли был огонь и она им очень уверенно пользовалась, у Бонни земля, и хорошо, что у Келли был огонь, иначе бы та хищная гигантская мухоловка, что вырастила Бонни, их всех бы съела. Синди же обладала водой, что с учетом того, что воду она недолюбливала, так как пару лет назад чуть не утонула и старалась держаться от воды подальше, было немного странно. Синди даже предлагала поменяться с Эшли, ей просто летать и выглядеть старше на пару лет, было достаточно. Своей силой ей пользоваться не очень-то и хотелось. Вот только Хайлин, которая стала вроде как главной, обломала надежды Эшли на то, что она получит хорошую силу. С каждым новым днем настроение Эшли падало все сильнее и сильнее, от нее вообще никакого толку не было. Даже Синди постепенно примирилась со своей силой, скорее ее страх перед водой заставил ее лучше контролировать стихию, что очень плодотворно сказалось на защитных и атакующих способностях. А атаковать и защищаться было от кого и чего. Дыр в завесе было видимо-невидимо, и из них лезли всякие жуткие монстры, с которыми им приходилось разбираться. Точнее разбирались остальные, Эшли просто летала в сторонке и старалась не мешаться под ногами, как было в первые разы. Бонни так вообще предложила не брать Эшли с собой, пусть и сделала это весьма мягко, сказав, что ей стоит остаться в резерве на случай непредвиденных происшествий. И Эшли ничего не оставалось, как остаться в резерве. И именно потому Эшли была не такой вымотанной и имела кучу свободного времени для того, чтобы обдумать многое и обратить внимание на странности, которых день ото дня становилось только больше. Самой большой странностью было то, что все их бои с вылезшими из дыр в завесе монстрами остались незамеченными обычными людьми, как и последствия этих самых боев, включая останки этих монстров, ну тех, кого не удалось загнать обратно в дыру в завесе. Эшли прогуливалась на места их битв через некоторое время, но ничего там не обнаруживала. Конечно, она поделилась своими наблюдениями с подругами, но те только отмахнулись, сказав, что это все это магия. Конечно же, никто ничего не заметит, а ей просто от безделья заняться нечем, вот и видит везде странности. Обиднее всего подобное было слышать от Келли, что постоянно твердила о правительственных заговорах рептилоидов с Альфа Центавры. Еще одной странностью были враги и предатели. Хайлин волком смотрела на своих бывших подруг, и если бы не распоряжение нового директора о переформировании классов из-за наплыва новеньких, то ситуация могла обернуться очень плохо. Эшли с подругами оказались в одном классе, а бывшие стражницы в другом. И эти четверо явно знали о том, что они стражницы, но вообще никак не реагировали на них и вообще старались держаться от них подальше. И это несмотря на все провокации со стороны Хайлин. Да, их главное, будучи в школе, при любой возможности пакостила бывшим подругам по мелочи. Уже на второй день ни одна из бывших стражниц не носила юбку, ибо постоянные порывы ветра, которые возникали в закрытом помещении, постоянно им юбки задирали. Про перевернутые тем же порывом ветра напитки, разбросанные бумаги и говорить нечего было. Хайлин старательно нарывалась, вот только ответной реакции не было. И для Эшли это выглядело не как борьба со злом, а как банальное издевательство над слабыми. Ведь бывшие стражницы были лишены силы сердца, а Хайлин стала его новой владелицей. Вот только в один день терпение бывших стражниц лопнуло. Хайлин получила в лицо кирпичом, который неизвестно откуда взялся, а после также таинственно исчез, а через секунду опять впечатался в лицо стражницы воздуха, а после еще и еще раз. Кирпич возмездия, так было маркером написано на самом кирпиче, весь день нес это самое возмездие Хайлин в самых неожиданных местах. Под вечер кирпич прилетел вместе с запиской, в которой говорилось: «Еще один порыв ветра, и буду каждый день бросать». В отличие от своих подруг и коллег, Эшли не считала это подлым и коварным нападением. Она считала, что Хайлин вполне заслужила то, что с ней произошло, но свои мысли решила оставить при себе и уже была даже рада тому, что ее к разработке плана страшной мсти, точнее справедливого возмездия на вероломное и подлое нападение, не привлекли. Но привести в исполнение свой гениальный план стражницы не успели, случилось нападение. Какая-то жуткая старуха взяла и напала на них во время закрытия прохода в завесе. Отбиться удалось только чудом. Эта сумасшедшая метала молнии как заправский ситх, да и разные предметы летали очень бодрой целью наделать в стражницах лишних дырок или чего-то сломать. При этом Нириса, карга, была настолько вежлива, что после первых молний в спину, решила представиться, вопила о том, чтобы ей вернули сердце Кондракара, и грозилась отомстить совету за многолетнее заточение в пещере. После этого произошло еще несколько нападений, и тут всем стражницам только и оставалось, что скрипеть зубами, ведь под удар попали их близкие. По факту Нириса при следующей встрече просто поставила им ультиматум: отдайте сердце Кондракара или ваши семьи пострадают еще сильнее. Конечно, отдавать сердце было нельзя, но и защитить родителей от Нирисы стражницы не могли. Хотя тут была одна странность: родители Хайлин не пострадали вообще. Нет, Нириса появилась в их ресторане, пообщалась с бабушкой Хайлин и устроила разгром, хотя последний результат того, что взбешенные нападением на родню стражницы на нее набросились. Вот только эту странность опять же заметила только Эшли. Вообще выходило так, что когда они зашли в ресторан, две старушки мирно беседовали, ну не так чтобы мирно, но до метания молний дело точно не дошло бы, не появись стражницы. Ян Лин, конечно, сказала, что они пришли во время, хотя и кривилась от учиненного разгрома. Вот только у Эшли создавалось ощущение, что не заявись они сюда, Нириса бы просто ушла, а им бы об этой встрече даже ничего не сказали бы. Вообще у Эшли появились сомнения насчет того, что им говорили. И появились эти сомнения после того, как она из-за избытка свободного времени решила проследить за Вильгельминой Эсконер. У Эшли по результатам этой слежки картина мира трещала по швам. Оказалось, что князь Фобос, брат темной королевы, или он владелец кафе-кондитерской. Причем кафе оказалось очень популярным. И Эшли, конечно же, из-за слежки была вынуждена оценить ассортимент предлагаемых там блюд. И чем больше Эшли следила, тем сильнее трещала ее картина мира. Фобос снимал котят с деревьев, переводил старушек через дорогу и вообще был до омерзения положительным. Эшли даже заподозрила, что ее слежка раскрыта и перед ней играют. Вот только опрос пары старушек и владельцев котят показал, что это его стандартное поведение. Старушки при этом вздыхали, говоря: «Эх, будь мы лет на 50 моложе, владелицы котят же». Эшли была в полном ахере, когда увидела, как одна такая владела со стремянки засаживала своего котенка на ветку дерева, а после проведенной Фобосом спасательной операции пыталась в благодарность затащить того к себе на чай. Добивающим ударом для картины мира Эшли стал семейный поход Эсконеров в парк развлечений. Там была собственной персоной темная королева Леон, и они там просто развлекались. Не зная Эшли, кто это такие, то приняла бы их за самую обычную семью на отдыхе. Хотя не самую обычную, Сьюзен Эсконер выглядела слишком молодо, да и Фобос на древнее ископаемое, с которым еще первый состав стражниц завесы воевал, не тянул. Вот Вильгельмина выглядела вполне себе обычной и нормальной, как ни жутко было признавать темная королева или он тоже. Вообще тот образ, что им показали тогда, и то, что видела Эшли сейчас, кардинально отличался. На первый, второй и десятый взгляд это была самая обычная девочка, а не из чади ада. Эшли хотела понять, что тут вообще происходит, и решила не выслеживать, а спросить прямо, но у кого-то нейтрального. На эту роль подходили Ирма Лэр, Тарани Кук и Корнелия Хейл. Последняя больше всего, так как если первые две были предательницами, то последняя вроде как не знала, что ее подруга на самом деле темная королева. Потому Эшли подошла к ней, чтобы поговорить. «Ха!» Корнелия с удивлением уставилась на новенькую. «Ты вообще нормальная? Такое у меня спрашивать. Но все это очень странно. Я хочу знать, что вообще происходит». Тарани и Ирма тоже хотели. Пробурчала себе под нос Корнелия. «Что? Ничего. Отстань от меня. И вообще держись подальше от меня и других. Играйте в избранных без нас». «Играть в избранных? Ты о чем?» «Ни о чем. Отстань». Корнелия ускорила шаг. Нервно огляделась по сторонам. Ей совершенно не улыбалось оказаться под еще более плотным контролем федералов. Хотя куда уж более плотным. Того, что у нее в комнате напиханы подслушивающие устройства и камеры, Корнелия узнала от Тарани, которая и посоветовала ей тренировку контроля, чтобы не светить своими прелестями на камеру. Корнелии очень не нравилось одеваться и переодеваться, используя герань или еще какое растение так, чтобы листья и лианы прикрывали ее от камер, установленных в ее комнате. То, что она светила способности, ее не волновало, о них благодаря одной дуре и ее бабке и проклятому совету все, кому не надо, уже знали. И по предположениям Тарани сейчас наблюдали, раздумывая вербовать к себе или же отправить на опыты. Тарани предлагала идти на сотрудничество со следствием и держаться подальше от обоих лагерей. Фобос вроде бы к ним негатива не испытывал, но вот и особой симпатии тоже не питал, а потому в случае чего за их благополучие вписываться не будет, а свалит с семьей на Меридиан, а им придется крутиться, как хотят. От совета Ян Лин вообще стоило держаться подальше, ибо они уже себя показали во всей красе. У Элеон на рудниках условия были более гуманными, чем то, как обращались с Ирмой и Тарани на Замбале. Потому иметь хоть какие-то дела с новой стражницей Корнелия не хотела. Ее эта дурочка раздражала, так как напоминала то, какой же доверчивой и ничего не видящей дальше своего носа дурочкой она сама была совсем недавно. Постой, Эшли же, видя такое отношение и уловив обмолвки, так просто сдаваться не собиралась. Она уже реально начала задумываться о том, что слова Келли о заговоре рептилоидов с Альфа Центавра не бред. «Нет, все равно ты не поверишь ничему из того, что я скажу, так что отстань». «Не отстану, пока ты не расскажешь все». Гррр. Настроение у Корнелии так было ниже уровня Мариинской впадины, знание того, что за ней все время наблюдают, возможно даже в ванной и туалете, спокойствия не добавляло, и нервы уже были на пределе. «Все. Ну так слушай». Корнелия рассказала все. Ну почти все про слежку успела прикусить язык, точнее успела поправиться насчет постоянной слежки и сказать, что от магической слежки совет не их до этого, ни тем более их нынешний состав не защитил. И вообще, вы не третий состав, а четвертый. А Эшли была в полном офиге от услышанного. Просто тем повезло, их полиция вытащила до того, как они стали избранными. И где? В психушке лечится. Глава 61, Аватара 06. Но перед этим хочу вас кое о чем предупредить. Тот, кто наберет наименьшее количество баллов на всех 8 тестах, будет отчислен. Что? Изуку в отличие от части учеников не удивился и тем более не испугался того, что может вылететь из академии. Все же его причуда была весьма универсальной, а количество предметов в инвентаре позволяло в широком спектре изменять свои силы. Эх, Изуку тяжело вздохнул. Если бы не блокировка инвентаря, то проблемы с получением книг классов у него бы не было, ну или все было бы не так печально, как сейчас. Но получив вполне ожидаемое сообщение с квестом, который предписывал занять первое место, в этом соревновании Изуку приободрился. Опыт и очко навыка — это очень хороший стимул к тому, чтобы выложиться на все 100 и чуть-чуть сверху.